Уже в гостинице мы с Санни все прикидывали. Говорить кому, что правителя видели, или лучше промолчать. Я бы не поверил, если бы мне кто-то такое рассказал. Не будем позориться, решил Санни. Доказательств никаких нет, еще засмеют. С этим я был полностью согласен. Прихвастнуть, конечно, хотелось, но я здраво понимал, какая обратка последует. Нам не поверят, высмеют, да и сопровождающий строго предупредил много не болтать, расследование убийства советника еще не закончено. Не говорим никому, поддержал я друга. Мало ли, вдруг это тоже проверка, нам же еще какую-то учебу пообещали. А там, глядишь, и на службу примут. Точно, в рот Лерван. Отчего-то подумал Санни. К этим-то с чего, не понял я. Они зелья продают, мы им нужны будем, и правитель за нас похлопочет. Не сочиняй, отмахнулся я, с чего бы правителю за нас хлопотать, тем более у рода Лерван свой травник есть, намекнул я на Рея. Документы, медальоны и какие-то браслеты пропуска на поступление в ту особую школу нам привезли через месяц. Строгий мужчина передал каждому комплект, заставил поставить подписи, подтверждая получение, и по капле крови на каждый документ капнуть, чтобы никто другой наши бумаги использовать не мог. Этот же поверенный по делам правителя снова напомнил. Молчать, не рассказывать о большой привилегии. Да мы и не собирались. Единственное, Санни попросил свой экземпляр документов, медальонный браслет спрятать в мешке. Бабушку он тоже не планировал извещать, мало ли, расстроится еще. Она ведь не в курсе, что мы оказались причастны к аресту ее дочери. К слову, информации на этот счет нигде не появилось. Никто не сплетничал, не обсуждал. Кумушек на рынке больше интересовали цены на новый урожай, а смерть советника уже подзабылась. У нас же появились другие хлопоты и заботы. Все, что посеяли весной на личных огородах, пора было собирать. И снова помогло мое особое видение. Огород, оказывается, нужно было пропалывать, убирая сорняки. А мы все в делах и заботах, как-то не до того было. Зато благодаря моему видению быстренько отсортировали растения с магией от ненужных, высушили и подготовили к сдаче зельеварам. Эти важные дядьки приехали в середине осени. Ученики вынесли на площадку рядом с привратницкой столы и разложили свои запасы. Мы с Санни в первый день приткнуть стол не успели, зато внимательно наблюдали, как ведется отбор трав, как зельевары выбирают и бракуют собранное. Не уверен, что они видели магию в растениях, но самой магией активно пользовались, то и дело кидая заклинания на кучки засушенных растений. Каждый зельевар имел от 2 до 3 помощников из числа бывших учеников нашей школы. Те ходили гордо задрав носы, демонстрируя, как им по жизни повезло. Они же катили тележки, куда сгружали выбранные магами травы, сушеные цветы и корешки. Отбраковывали зельевары много, не стесняясь высказываться о нерадивых учениках. Гнили плесень. Это что такое? Возмущался один из магов, показывая на кучку травы, собранную братом Мерка, и это выпускник школы. Парень краснел и бледнел, слушая отповедь. Пожилой маг еще 4 учеников прилюдно отчитал, в итоге его тележка оказалась меньше всех заполненной. Этот зельевар сразу бросался в глаза, долговязый, сутулый, с бледной кожей, будто редко видел солнце. Лицо у него было вытянутое, с впалыми щеками, а нос крючковатый, словно у хищной птицы. Он все время морщил лоб и нервно перебирал пальцами длинные рукава своей мантии. И мантия у него была не как у остальных, не строгая темная, а выцветшая, в разводах и пятнах, будто пропитанная всеми зельями, какие он когда-либо варил. Мы, готовясь ко второму дню этих своеобразных смотрин, переживали. Правда, тряслись и волновались все ученики первого года обучения. Наши растения отличались от собранных старшеклассниками. Помню, преподаватель нас уверял, что ничего сложного в плане сушки и хранения нет, но кто его знает, тот вредный зельевар на первом же столе нашел, к чему придраться, отчитал парнишку, попутно охаивая всю школу. Мы с Санни стояли примерно в середине ряда, и когда до нас дошла очередь, я уже мало что понимал от волнения, не привык к такому прилюдному порицанию. Санни же словно и не замечал приближающейся проблемы. Он красиво связал пучки трав белыми бантиками, изобразил пирамидку из склеенных картонных коробочек, куда ссыпал высушенные соцветия. Не скажу, что выставили много. Некоторые ученики тоже на столы выложили лишь часть своих запасов, потому что все не помещалось. У нас же на дне корзины осталось несколько пучков простых луговых трав, применяемых при простуде. Травки ничем не примечательные, многие их даже не брали. Я же выбирал чуть ли не по отдельному колоску, и только те, где искрились звездочки. В общем, дошел наконец вреднючий зельевар до нашего стола, морду заранее скривил, рассматривая белые бантики. Презрительно так заклинание кинул, что-то на своем медальоне посмотрел, повторил заклинание. Потом медальон снял и ближе к засушенным растениям поднес. Постоял какое-то время, что-то соображая, а потом вдруг спросил, кто из вас имеет отношение к ведуньям. Я, неуверенно ответил Санни. Чувствуешь травы? Санни молча кивнул. Зельевар же, не говоря больше ни слова, стал сгребать разложенное в свою тележку. Все снял со стола, а когда заметил под ним корзину, поинтересовался, что в ней, и те луговые травы забрал до последнего листочка. По рядам учеников пошел шум. Всех так удивило поведение зельевара, что они побросали свои столы и поспешили посмотреть, чем их травы отличаются от наших. «Господин Энди, вы что, все забрали у этих молодых людей?» Подошел еще один маг. «Нам ничего не оставили». «Оставил», — проскрипел зельевар. «Мне здесь больше делать нечего, а вы дальше копайтесь, выбирайте. Стол и корзину мы поспешили убрать, освобождая место тем, кто надеялся еще что-то всучить зельеварам». Школьный секретарь фиксировал забранное в тетрадку. Ученики отдавали травы бесплатно, зато зельевары платили школе. Ну и репутация у учеников фиксировалась. Кто меньше всех получит баллов, тот больше будет работать на общественном поле. Санни же выглядел не столько довольным, сколько задумчивым. Я тоже чувствовал, что произошло что-то важное, но что именно, сказать не мог. Глава 12. Спросить нас про травы и узнать, как сушили, как собирали, разве что ленивый не подошел. Крику и возмущений было много. Я так и не понял, в чем именно нас упрекали. Ладно бы нас обвиняли в создании зелья ночного видения, но ведь основная масса растений собиралась днем. И причем тут личный огород и домик, отвоеванный у школы бабушкой Санни. Секрет заключался в том, что я видел магию в растениях, но говорить об этом в очередной раз поостерегся. Санни тоже заметил, что если столько возмущений случилось буквально на пустом месте, то опасаться стоит и других проявлений. В нашей группе мы вдруг разом стали изгоями. Нас демонстративно игнорировали и начали презирать по надуманному, на мой взгляд, поводу. Между прочим, сушить нормально травы мне мое видение искорок не помогает. Мы с другом много трудились, перебирали растения, не давали им покрыться плесенью, развешивали в сарае. Безусловно, в общих сушилках условия немного хуже. Там действительно могут своровать пучки трав, перевесив на свои крепления. По этой причине многие ученики спешат снять траву раньше времени, не досушив, опасаясь, что на следующее утро не найдут свою. Отсюда и сложности, связанные с плесенью. Настоящая же проблема была не в том, что учеников, получивших низший рейтинг, направили на общественные работы, а потому что многие увидели имеющийся у нас шанс попасть в подмастерье к магу-зельевару. Не случайно тот вредный дядька нас выделил. Вероятно, он так и набирает себе помощников. Другой вопрос, что у нас с Санни мутные перспективы будущего обучения в школе Плато Мечты. Наверняка после нее мы получим иной статус и в протекции зельевара не будем нуждаться. Осенние работы на огородах закончились. Весь класс свозили в лес, где мы заложили в озеро траву сплетниц. Она пролежит под гнетом всю зиму, а весной новые ученики вытащат этот вонючий продукт для зельеваров. На этом практические занятия на природе закончились. Наконец-то нам разрешили распаковать лабораторные наборы и начать варить простейшие отвары, не требующие магии. Много трав для этого не понадобилось, мы ведь только учились, записывали рецепты, пробовали. С этого момента предполагалось, что любые мелкие болячки и простуду будем лечить самостоятельно, ориентируясь на изученное. После окончания школы и получения документов молодые травники могут продавать готовые отвары и настойки. Не скажу, что на этом сильно разбогатеешь, но, к примеру, у нас в городке никаких магов нет. Зелья везут из столицы, так что услуги травников востребованы. Кто-то, конечно, и сам лечится, но зимой, когда у детворы носы текут без остановки, дорогие зелья им никто привозить не будет. Проще у травника отвар купить. Вот и маменька у нас имеет большой запас всяких полезных снадобий. Думаю, когда Еклавий был маленьким, она травы покупала, а потом запомнила нужные сборы. Там ведь не так уж и сложно определить, что в отвар входит. Не магические растения сушить проще простого. Маменька собирала то, что росло поблизости, сушила и поила нас при легкой простуде. Вот потому работа травника мало ценится. Сложные зелья мы варить не можем, магии в нас самих нет. Помимо лабораторных занятий, в школе добавили немного уроков по истории и знаниям о землях, что меня очень порадовало. В отличие от большинства мальчишек, я эти предметы любил и слушал с удовольствием. К тому же спрашивать нас и оценивать, сколько мы запомнили, никто не собирался. Просто рассказывали, а там уже сам решай, интересно тебе или нет. Мы с Санни использовали весь запас трав на зелье ночного видения. Батюшке я, конечно, отправил две посылки, но и здесь у нас неплохо получалось продавать порции по 8-10 капель за 100 золотых. Когда господин Ваял заплатил нам такую немыслимую сумму, мы порадовались, но совершенно не ожидали, что он придет снова с тем же вопросом. Мол, друг спрашивает, не берусь судить, по какой цене он это зелье сбывал, но нам исправно платил по 100 золотых за порцию. Санни даже специально в городке купил колбочки поменьше, чтобы малое количество капель в них не так сиротливо смотрелось. Батюшка снова высоко оценил мои посылки, заплатив за каждую по 300 золотых. В последний раз я написал ему, что трав больше нет и когда соберу новые, не в курсе, потому что обучение в школе устроено так, чтобы ученики получали наибольший опыт. Один и тот же набор растений мы второй раз не собираем. Не знаю, насколько это огорчило родителя, но в ответной посылке, кроме денег, он прислал нам много чего вкусного. Вот честно, не будь в классе такая обстановка, я бы с удовольствием поделился с пацанами. Но нас показательно игнорировали, так что мы с Санни ели все сами. Прошла осень, незаметно наступила зима, а с ней празднование середины. Господин Ваял объявил, что все желающие могут пойти на большой праздник в здании городского собрания. Там нам и театр какой-то покажут, и, вообще, выйдем в люди. Больше всего это сообщение взволновало старший класс, где ученикам уже было по 15-16 лет. Оказывается, на спектакли приходят уважаемые люди западной заставы с женами и дочерьми. Кто знает, вдруг кому травник в качестве зятя приглянется. Уж не знаю, на какие знакомства рассчитывал Санни, но он категорично заявил, что мы идем на праздник. Более того, идем в белых костюмах, пошитых для встречи с правителем. Я на этот счет особого мнения не имел. Хоть белый, хоть черный, лишь бы выглядело дорого-богато. Конечно, хотелось, чтобы пацаны на меня завистливыми взглядами посмотрели. Чего я не ожидал, так это того, насколько мы выделимся на фоне своего класса. Сначала все было нормально. Зима же, все в верхней одежде, в меховых шапках, в теплой обуви. Школа договорилась о десятке экипажей для учеников. Первыми поехали старшеклассники. Мы с Санни оказались где-то ближе к концу очереди. Приехали, а там суета, непонятки. Все куда-то идут, шумят. Мы еле разобрались, где одежду сдавать и взамен деревянную дощечку с номером получать. Больше всего я переживал за шапку. Но дядька, забравший одежду, заявил, у нас не пропадет. Санни ему поверил, даже привязывать шапку к пальто не стал и мне не дал. За всей этой беготней с одеждой я и сам забыл, как вырядился. Наши куда-то там разбрелись, а мы с Санни немного задержались. Заходим, значит, в фойе перед залом. И вот не вру. Половина присутствующих поворачивает головы в нашу сторону. Трудно, конечно, не заметить такие шикарные одеяния. Я еще специально пуговицы сюртука расстегнул, чтобы жилетку из серебряной парчи видно было получше. Покрутился вроде как ненавязчиво, то одним боком, то другим, демонстрируя красоту. По сторонам особо не смотрел, а Санни вдруг за меня спрятался и что-то пискнул непонятное. Я поворачиваю голову и понимаю, что сам готов запищать от страха. Толпа мамаш с девицами в едином порыве двинулась к нам. Еще и локтями друг друга отталкивают. Не сговариваясь, мы дружно стали пятиться. Да куда там? Уперлись в стену и замерли, не смея пошевелиться. И одна мысль у меня в голове, что мадамам моя жилетка больше всего приглянулась. Как сейчас снимут, вытряхнут из нее мое тельце и заберут себе на туфли или на что-нибудь другое. Эрик, чего это они? Наконец обрел дар речи Санни. Понравились, наверное, выдавил я из себя, разглядывая лица тех, кто был в первых рядах, и пытаясь определить их намерения. И главное, помню из книжки по этикету, ничего там такого про белый цвет одежды не писалось. Я бы еще понял, если бы эти дамы решили, что мы каким-то боком имеем отношение к правителю, потому и в белых костюмах. Но нет, ничего подобного не припомнилось. Тем временем самая бойкая тетка уже достигла нашего закутка и дочку свою, которую тащила следом, придвинула поближе. Мне хоть и исполнилось 14, но роста я еще не набрал. Хотя наряд девицы оценил, платье красивое, красным бисером вышито, вокруг декольте особенно обильно. Это чтоб взгляд мимо не прошел, у меня не прошел. Титьки девицы как раз напротив носа оказались, и сама она как картинка. Кожа светлая, губки бантиком, глаза огромные, голубые, ресницы махровые, волосы как золото, в замысловатую прическу уложены, а в ней шпильки с каменьями. Глядит на меня, улыбочка осторожная, словно примиряется, подойду или нет. Мать ее, та вообще ведет себя без стеснения, вся в бархате темно-синем, в перьях, в серьгах, которые, кажется, тяжелее ее самой. Губы поджала, осматривает нас, будто лошадей на ярмарке. Я боком глянул на остальных девиц, тоже хороши, кто в лиловом шелке, кто в зеленом атласе, у одной вообще юбка с таким шлейфом, что мальчишка-слуга таскает за ней, чтоб по полу не волочилась. И все смотрят, оценивают. Санни стоит рядом, бледный как простыня, его, худощавого вообще, похоже, за лорда какого-то приняли. Эрик Кирака из купеческих, решил я представиться бюсту девицы. Санни Вега, помещик нетитулованный, последовал Санни моему примеру. Как же это отлично сработало. Похоже, мадамы, нас увидев, решили, что тут сыновья правителя инкогнито прибыли. Увы, теперь на нас посмотрели снисходительно. Девица с бюстом в обрамлении красного бисера так вообще заявила, что мы малолетки. Ну, вообще-то оно так и есть. Главное, что дамы начали расходиться, выискивая взглядами более интересные объекты, подходящие по возрасту их дочерям. Испугался я, пробормотал Санни. Есть такое, согласился с ним. Пойдем кого из наших поищем. Ри считался бастардом, но все же к лордам имел отношение. В школе он по-простому одевался, а тут выпендрился, сюртук синий с золотым шитьем нацепил, стоит такой, чего-то пацанам втирает. И тут мы подходим. Клянусь стихиями, я услышал, как мысли в головах наших одноклассников заворочились. И главное, никто так сходу и не сообразил, какой вопрос насчет костюмов задать. Ри первым опомнился. Да заказали по случаю, небрежно ответил Санни на его вопрос. В портновском доме Улана, не поверил Ри, разглядев какие-то особые вензеля на пуговицах. Он же в столице. Так и мы в столице заказывали, непринужденно ответил я. Так что там за спектакль, куда идти-то? Нас проводит. Для учеников с 8 по 12 ряды зарезервировали, ответил кто-то из мальчишек. Не скажу, что места оказались удобные. Головы впереди сидящих мешали толком рассмотреть происходящее. Но сам спектакль познавательный, на исторических фактах. Как твари проникли в наш мир, а маги его спасали. Твари, конечно, не настоящие были. Явно человека замотали в несуразные тряпки, а на голову маску нацепили. И почему-то тот через свою маску все в нашу Санни сторону поглядывал. Не как белый костюм понравился, жаль, что я из него быстро вырасту, а самому заказать в том хитром портновском доме не получится. Хотя можно будет пуговицы срезать, а одежку у кого попроще пошить, только с этими пуговицами. И пусть думают, что я снова в столице костюм заказал. Санни весь спектакль откровенно скучал. Потом поделился впечатлениями, не поверил, что тех тварей так трудно убивать. Пришлось немного поспорить на эту тему. Я-то историей героев всегда увлекался, мне понравились и спектакль, и идея. Жаль только, что на посиделке при свечах нас с Санни никто в школе не позвал. Пацаны собрались группами по несколько человек, игнорируя нас. Ну и ладно, мы и вдвоем неплохо отпраздновали. Как раз пришла последняя посылочка из дома. Да и зачем те друзья-приятели, когда мы и так нормально общаемся? Правда, Санни решил, что я скучаю по родным. Узнал, что весной нам дадут 8 дней отдыха от учебы. Как раз тогда новые ученики приедут поступать. Старшие классы в это время разъезжаются по домам. Не мой вариант. Даже если бы мне было не жалко потратить 10 золотых на портал, то от столицы до Холмогар 5 дней пути. Оттуда до дома столько же. И это в одну сторону. Был еще вариант через южный портал переправиться на побережье и уже оттуда в Миндалье. Но я же подросток, мне без сопровождения просто так ездить нельзя. И ограбить могут, и чего похуже сотворить. Это из столицы найти купеческий обоз не проблема, а на побережье нужно еще кого-то искать. Батюшка говорил, там в портах беглых пиратов полно, да и просто опасных личностей. По всему выходило, что до конца учебы я домой не попаду. Санни прикинул и на время отпуска пригласил меня в поместье. С бабушкой эту тему согласовал, заверил, что возражать она не будет. Только кузины могут гостить, на всякий случай предупредил он. У нас часто бывают родственники. Меня это как-то не особо взволновало, мало ли какие у семьи гости. Я не учел одного, что вся их родня исключительно женского пола. Из мужчин разве что возница с дворником, да и те обитают ближе к конюшне. Представьте, вся прислуга, все обитатели дома, женщины или девочки, чирикают, мельтешат перед глазами, спрашивают что-то, но ответов не ждут, сами же тут же и отвечают. От такого шквала информации у меня голова пошла кругом. Только Адравега, бабушка Санни, порадовала своей немногословностью. Говорила редко, но так, что все сразу понимали, перечить не стоит. Если бы не желание посетить библиотеку семьи Вега, я бы на следующий день уехал, или вообще пешком ушел. И тут приехала Кики, кузина Санни. Вот даже не могу описать свое состояние. У меня представление о дамах и их красоте с ног на голову перевернулось. Во-первых, волосы черные, как у всех ведуней, но глаза карие, глубокие, с густыми ресницами, будто в душу заглядывают, а взгляд одновременно трогательный и насмешливый. Во-вторых, никакой напускной жеманности, ни кокетливых улыбочек, ни нежных вздохов, как у остальных девиц. Да что там, даже форм женских толком не видно. Она еще специально носила закрытые платья, словно нарочно прятала фигуру, а у меня внутри все затрепетало. Стою как дурак, любуюсь и не могу понять, что это со мной. Почему так волнительно в груди и пониже? Повезло, что Санни заметил мое смятение. Подзатыльников надавал, быстро вернув меня в реальность. «Не смей, не думай, не поддавайся», — зашипел. «Почему?» — едва ворочая языком, спросил друга. «Ведуньи они такие. Будешь всю жизнь за ней тапочки в зубах носить». «Почему в зубах? Я бы ей сам их на ножку надел». «Ой, идиот, говорю же, она на тебе чары отрабатывает. Не поддавайся». «Ну, убедил. Но не сказать, чтобы сильно. Друг решил не рисковать моим душевным здоровьем и на третий день увез меня из поместья. И, наверное, правильно сделал. Уже в школе я понял, как Кики меня подчиняла. И ведь не замечал этого, пока не вырвался на свободу. Чтоб я еще раз в логово к ведуньям отправился, да ни за что в жизни. Лучше наши книжки почитаем да рецептики подберем», – деловито заявил Санни, сортируя учебники. «Мой мешок-невидимка теперь прямо как настоящий сейф, в нем все наши денежные хранятся. Санни мне доверяет. К тому же более надежного места все равно не найти. Книги с секретными текстами тоже в мешке. Они наверняка стоят немалых денег для знающих людей». Санни в библиотеке поместья все пересмотрел, выискивая похожие труды, но с сожалением констатировал их отсутствие. «Мы выписали в тетрадь новые рецепты зелий, но строго те, где можно было обойтись магией растений». Вышел внушительный список из 8 наименований. Однако вскоре выяснилось, что большинство ингредиентов не росло ни рядом со школой, ни возле столицы. Хорошо, что у нас был справочник по регионам. Примерно сориентировались и с печалью отложили в сторону почти все рецепты, оставив только зелье бодрости. В остальных требовались редкие травы южных земель. И представьте нашу радость, когда сразу после отпуска господин Ваял объявил, что нам предстоит весенняя практика на побережье. Мало того, мы будем собирать растения почти рядом с Миндалье. Повезло, домой заеду, родителей, братьев, сестер увижу. Глава 13. На эту практику мы с собой набрали много вещей. Прежде всего потому, что весной даже на юге прохладно. Ну и я настоял, чтобы взять наши белые костюмы. Чего их беречь, если мне в плечах уже тесно. К концу лета наверняка еще подрасту, и прощай, шикарная одежка. А так хоть покрасуемся, когда к моим в гости поедем. В том, что получится заглянуть домой, я не сомневался, с господином Ваялом у меня уже была договоренность. Отправить письмо родителям не успевал, но пусть для них мой приезд будет приятной неожиданностью. Санни, выслушав мои доводы насчет костюмов, решил примерить свой. Вышел из спальни и, тихо застонав, показал, какими короткими стали рукава, а брюки едва до щиколоток достают. «И ты свой полностью надень», — предложил он. Предположения друга оказались верными. «Мне брюки тоже стали малы. Да как же так, всего два раза носил эту красоту, и что? Теперь выбрасывать». Заметив мое отчаяние, Санни протянул свой костюм. «Тебе, наверное, впору будет». И правда, тот сел отлично, нигде не жмет, не коротит. Друг лишь махнул рукой, мол, забирай. И главное, без капли сожаления, будто недорогая вещь, а пустяк какой-то. А у меня все внутри переворачивалось при мысли, что такой шикарный костюм пропадет. Хорошо, хоть жилетка имела парчу только спереди, а спина была из белого шелка. Можно отпороть и заменить ткань на что-то потемнее. Размер жилетки на подросшей фигуре не так заметен. Обязательно перешью под другой костюм. Это ж какое разорение, все справленные прошлым летом сюртуки уже малы. Санни, выслушав мои сетования, пожал плечами. Нам вообще-то один приличный наряд на год нужен. Куда еще наряжаться? В лес, что ли? Помимо личных вещей, в этот раз на практику взяли еще и малые лабораторные наборы. Как объяснили преподаватели, первичную обработку некоторых ингредиентов придется делать на месте. Что-то там про водоросли и морских существ упомянули. Мы же травники. Возмутился кто-то из группы, и лекция затянулась еще на полчаса. Лучше бы вещи собирали, чем десятый раз одно и то же слушали. Нам снова и снова напоминали, что побережье – не безлюдный лес, где мы раньше травки да корешки добывали. Тамошний народец специфичный. Школа, конечно, наняла десяток наемников для охраны наших тушек, но без особых гарантий. Потому что голову на плечах иметь надо и элементарные правила соблюдать, чтоб не влипнуть в неприятности. Мне вот прямо интересно стало, какие такие условия нас там ждут. Батюшка почему-то об этом не рассказывал, хотя частенько бывал на побережье и в порту по торговым делам. Шли мы на юг, как и было обещано, через портал, вжух, в столице, вжух, уже на побережье Южного моря. Красота. Эту красоту немного подпортил наш временный лагерь. По какой-то причине палатки брать не стали, а заселили нас в какие-то хибары, сколоченные из досок. Щели там такие, что их вместо окон использовать можно. К слову, самих окон и вовсе не было. Внутри воняло тухлой рыбой и еще чем-то мерзким. Чуть позже, когда нас собрали под навесом, где была печь и где нам предстояло питаться, преподаватели просветили. Это сезонный поселок рыбаков. Летом сюда приезжают артели, ловят рыбу до самой осени, а пока занимаются промыслом, живут вот в этих дощатых коробках. Зимой тут иногда забредают нищие и заселяются без спроса. Но вообще без разрешения занимать эти хибары нельзя, и школа за них даже что-то заплатила. Думаю, не стоит озвучивать, что пацаны сказали про такие хоромы. Летом, может, оно и ничего, сквознячки в жару даже полезны. Но мы-то прибыли в середине весны. А ты еще не хотел брать себе два одеяла, напомнил Санни наш спор. Мне тогда реально казалось, что мы тащим кучу лишнего. Всех заранее обязали подготовить тюфяки с соломой для ночевок. К моему удивлению, на школьной конюшне без лишних вопросов нам выделили сено. Видимо, не мы первые, не мы последние. Мешки под тюфяки пришлось покупать самим. Взяли дешевые, всего по 5 медиков. Такое и выбросить после практики не жалко, не тащить же их обратно. Рекомендовалось взять по одному одеялу, а подушки, по желанию. Санни решил на одеялах не экономить. С нашими доходами от тайной продажи зелий мы могли хоть десяток шерстяных купить. Но кто ж их на себе через порталы понесет? Личных вещей тоже набралось немало. Сменная одежда, полотенца, разные мелочи. Ну и, конечно, малый лабораторный набор. Мешок-невидимку я перебирал раз 5. В итоге, с сожалением выгрузил все книги, оставив их в школьном сейфе. Имелось у нас такое место, где ученики могли хранить ценные вещи, деньги, памятные безделушки. Наш домик, конечно, оснащен неплохой магической защитой, но полной гарантии никто не давал. Так что книжки я предпочел оставить в надежном месте. Деньги из мешка не стал выгружать. Как и зелья, что накопились у нас. Не так много, как хотелось бы, но несколько полезных бутылочек все же было. 2 флакона зелья, помогающего видеть в темноте, оставили на всякий случай. Еще 2 с зельем оцепенения, оба запечатаны в деревянные футляры. Как-то по-другому их хранить не придумали. Сливы с закачанным зельем я давно выкинул. Там вляпаться самим проще простого, да и не хранятся фрукты долго. Полезное зелье, заставляющее говорить правду, удобнее всего оказалось хранить в засахаренных фруктах. Его рассовали по маленьким коробочкам, но пока не применяли, не было нужды. Один раз сварили зелье бодрости, убойная вещь, испытали на себе, капнув по 2 капли в стакан воды. В итоге не спали 1,5 суток, а потом столько же ползали, как сонные мухи. В общем, все зелья как лежали в мешке, так там и остались. Туда же положили парадные костюмы и малые лабораторные наборы. На этом место в мешке закончилось. А жаль, остальное пришлось тащить на себе. Впрочем, такими навьюченными были все ученики нашего класса. Вернее, у них даже больше было. Стеклянные колбы из лабораторных наборов рекомендовалось тщательно упаковать, чтобы не разбились при перевозке. Меня же наличие мешка-невидимки порадовало в очередной раз, когда мы увидели, где нам предстояло жить полмесяца. Да тут же все упрут, возмущался Ри. 10 человек в охране, напомнил господин Ваял. Кстати, наемники одним своим видом отпугивали желающих прогуляться в сторону рыбацких хибар. На берегу шлялось много каких-то мутных личностей. Недалеко находилась коса, уходящая в море. С нее ловили мелкую рыбешку. Не ту, что идет в летний промысел, а попроще. Нам тоже не запрещалось участвовать в той ловле, но в свободное время, о чем заранее предупредили, так что кое-кто прихватил снасти. Санни тоже решил, что это будет интересный опыт, и приобрел десяток крючков с тонкой шелковой нитью. Такая снасть много места не занимала, а если по вечерам станет скучно, почему бы не порыбачить? Те мужички, что ошивались поблизости от лагеря, к моему удивлению, купались в море. Я-то слышал от родителей и на уроках нам рассказывали, что Южное море зимой теплое, какие-то там течения приносят тепло, но в начале лета меняются ветра, и течение становится холодным. Именно оно гонит косяки жирной северной рыбы, которую у нас в Миндалье замечательно коптят, предварительно подготовив по особому рецепту. Это я к чему рассказываю, а к тому, что нас погнали вылавливать водоросли в море. Не все пацаны поверили, что море теплое, а потом еще выходить на холодный ветер не хотели, и в целом всем понравилось. Вот только ни я, ни Санни не думали, что нас заставит нырять прямо в море, вылавливая редкие водоросли среди камней. Причем подходящей для плавания одежки не было. Впрочем, как и у остальных учеников, предполагалось использовать свое исподнее и в нем лезть в воду. Мне было жалко тонкие холщовые подштанники. Прикинув варианты, я без сожаления выудил белые шелковые. По доброй воле носить то, что так и норовит в задницу залезть, я не собирался. А вот плавать в море в них – самое то. В очередной раз на нас с Анни посмотрели как на придурков. В шелковом исподнем, пошитом в самом известном столичном портняжном доме, полезли водоросли с камней обдирать. Очень разумное решение, похвалил нас господин Ваял, впервые увидев в этих шелках. В высушенных водорослях заводятся мелкие блохи. На шелке они скользят и не задерживаются. Остальным рекомендую тщательно обследовать свою одежду. Замечание многих взволновало. И как этих водорослей с блохами обрабатывать? Оказалось, что при нагреве они сами покинут временное место жительства. Но на всякий случай волосы лучше прикрыть, чтобы блохи не поселились. Представляете, какая замечательная у нас выдалась практика. Тут и мутные личности, шныряющие поблизости, и холодные сараи, и вдовесок блохи. Нищие, промышлявшие рыбалкой, приходили к лагерю и даже продавали рыбу по медику за вязанку. Наш повар покупал ее первые 4 дня. Потом рыба на обед и ужин начала надоедать. Недовольные рыбаки продолжали таскать свой товар, негодуя на потерю дохода. Кто-то из пацанов покупал у них понемногу и пробовал самостоятельно засолить. Так себе идея в наших условиях. Они же прямо внутри хибар эту рыбу развешивали. К застарелому запаху добавился еще и свежий аромат рыбы. В общем, на любителя, на большого любителя рыбы, которых у нас оказалось не так уж и много. Хорошо, что водоросли сушили прямо на берегу, раскладывая их пучками на камнях. Никто не делил их на твое, мое, обрабатывать будем все вместе и сразу сдадим. И не в школе, а в столичную контору, закупающую ингредиенты для зельеваров. Нам за это предоставят бесплатный проход на западную заставу. Вот бы еще узнать, для чего эти водоросли нужны. Насколько я помнил, в прочитанных секретных книгах не попадалось ни одного рецепта с водорослями Южного моря. Себе оставим на всякий случай, решил Санни. Вдруг понадобится, у нас будет запас. Водорослей здесь было 4 вида. Различались немного цветом. Зеленые считались съедобными, употреблялись в виде салатов. Повар даже однажды состряпал такое блюдо, но не нашел желающих испытать его на себе. Больше ерундой он не страдал и готовил привычные ученикам продукты. Через неделю мы дружно оборвали все, что росло в море в районе рыбацкого поселка. Именно тут было больше всего водорослей. Преподаватели объясняли это тем, что артели, ловящие рыбу летом, частично потрошат ее тут же, выбрасывая потроха в море. Водоросли любят такой прикорм и активно растут. Как раз хватает для новой партии учеников школы травников. Единственное, что позабыли упомянуть, что наши ныряющие тушки могут привлечь кого-то покрупнее обычной рыбки. Рассказы про огромных восьминогов я слышал не раз и не два. Батюшка после пары стаканчиков вина любил вещать о чудовищах, живущих в море. Но где мы с маменькой, а где те моря? Охали, конечно, ахали, слушая похвальбу родителя, где он якобы лично наблюдал, как восьминога брали на гарпун. Те истории я считал очередными сказками, которые принято рассказывать в дни празднования середины зимы. И вот теперь представьте мое состояние, когда эта восьминогая хрень выползла на камни, где мы собирали водоросли. Восьминог был чудовищных размеров, телом напоминал сморщенную, покрытую пупырышками скалу, из которой тянулись толстенные щупальца с кольцами присосок. Они шевелились как змеи и казались отдельными существами. Кожа твари переливалась мертвенно-серыми и лиловыми оттенками. Первым заверещал Софьянка. Он увидел нечто страшное и громким криком предупредил. Надо отдать должное нашим преподавателям, отреагировали они быстро. И артефакты какие-то на такой случай имели. Мы же с Сан не замешкались, не поняв, с чего такая паника. И тут огромное щупальце ухватило моего друга поперек туловища и потащило вниз. Сам не знаю, что хотел сделать, но на второе щупальце я прыгнул сам, сожалея, что в руке у меня маленький нож для срезания водорослей, а не огромный тесак. Краем глаза я заметил, как мимо пролетел господин Ваял, а следом за ним, подражая морским птицам, устремился вдаль один из наемников. А восьминог продолжал тащить активно сопротивляющегося Санни к себе. Не то в пасть, не то в клюв, не рассмотрел толком, потому что в этот момент поймал одно из щупалец. Держаться на нем было непросто. С внутренней стороны оно было усеяно присосками, а снаружи гладкое и склизкое. Еще и извивалось как живое, пытаясь стряхнуть меня, но я вцепился, не собираясь отпускать. Использовать ножик против такого чудища было смешно. Зато в моем мешке-невидимке имелось зелье оцепенения. Как бы до него добраться? Одной рукой вцепившись в щупальце, второй я ковырялся внутри мешка. Барахла там было много, как бы найти нужное. Есть, нашел. Восьминог, похоже, воспринял меня как десерт к первому блюду, потому что даже не пытался смахнуть или отбросить. Он был занят тем, что тащил Санни к себе, сжимая все крепче. Санни орал и отчаянно вырывался. Я же нащупал деревянную шкатулку, рванул крышку и схватил флакон. Главное, не нанюхаться самому. Резко отвернув лицо, открутил одним пальцем крышку и взмахом плеснул содержимое на тушу монстра подальше от себя. Мысль о том, что зелье, предназначенное для людей, может не сработать на этой твари, пришла мне уже после, но все же сработало и даже лучше, чем я думал. Щупальца страшилища вдруг вмиг обмякли. Санни с криком нырнул в воду, чуть не захлебнулся, но я успел схватить его за руку. «А, начал что-то говорить он. Оцепенение», — пояснил я, вылил зелье на тварь, «будь осторожен, не зацепи то место». Санни моментально сообразил и кивнул. Удерживаясь на плаву, он ухватился за ту конечность восьминога, на которой я висел, и заявил: «Обувь из кожи этой твари очень дорогая, я бы не отказался от пары туфель». «Да», — оценил я трофей. Тогда потащили его к берегу. Санни встал на один из камней, взялся за вторую конечность чудища. На пару мы с трудом, но понесли ноги чудища к суше. Группка испуганных учеников взирала на нас с немым изумлением. «Помогите эту дрянь на берег вытащить», — крикнул я. Результата не добился, зато меня услышали прибежавшие на помощь наемники. Видимо, полет нашего преподавателя они заметили издали и сразу бросились на выручку. Совместными усилиями мы вытащили восьминога на прибрежные камни. «Он не убит, просто обездвижен», — сообщил я помощникам. «Очнется через 3-4 часа. Вот тут место, куда я зелье вылил. Не трогайте, а то сами оцепенеете». «Не очнется», — хмыкнул один из наемников, вогнав багор в глаз твари, и повторил это со вторым. «Господа, а как вы планируете его потрошить?» — осведомился кто-то. Оказалось, пока мы волокли восьминога, с косы прибежали мутные личности, те самые, что обычно ловили рыбу. «Можем помочь с разделкой, кожу снять», — предложил один из них. «Половина трофея за нами». «Десятая часть», — тут же обозначил я свои условия. Кто-то из мужиков попробовал поторговаться, видимо решив, что наследника купца можно продавить. Хаем, не получилось у них. Без сожаления послал всех нафиг, сообщив, что вызову умельцев из порта. Расценки тут же были снижены, и все дружно согласились на мои условия. Причем брать свою долю местные собирались исключительно мясом. Господин Ваял к тому времени уже приплыл к берегу и, отдышавшись, сразу подключился к оценке и продаже восьминога, почему-то решив, что имеет на это право. Пришлось вернуть преподавателя с небес на землю. Это мы с Санни поймали и вытащили тварь, напомнил я. Пускай умертвить ее нам помогли, но добыча полностью наша. Школа выкупит желудок, попытался надавить преподаватель. Поздно, невозмутимо пожал плечами я. Местные уже сказали, что эта часть самая дорогая у зельеваров. Санни, как и планировал, оставил нам кожу для обуви. А вот мясом можно и поделиться. Все равно хранить его негде, да и продать в наших условиях проблематично. В целом разделка восьминога заняла не больше часа. Желающих урвать кусок мяса оказалось столько, что бедную тварь разделали в рекордные сроки. Ученики тоже пытались что-то поиметь, но Санни, гордо демонстрируя синяки и следы от присосок на теле, напомнил. «Пока я был зажат щупальцем, вы все ныкались на суше. Какие теперь претензии? Радуйтесь, что на ужин у нас блюдо из мяса морского хищника». Правда, аппетитно это не звучало, но после недели употребления рыбы даже мясо чудовища казалось хорошей альтернативой. Мясо, скажу вам, было изумительным. Подобного вкуса мне не приходилось пробовать. Сочетание чего-то пряного, чуть острого и ароматного оказалось просто непередаваемым. По словам повара, он вообще ничего не делал и не добавлял, просто порезал и обжарил на сковороде, точнее, на трех. Мяса было так много, что готовили его без ограничений. Нажрались мы в тот вечер дайкоты. Все сытые, с округлившимися животами, еле отползли в сторону хибар. Мы с Санни на последних волевых усилиях утащили с собой огромный кусок мяса и шкуру, снятую с основной части тела восьминога. Кожа со щупалец не так ценится, поэтому ее мы без раздумий продали преподавателям, получив вместо денег расписки. Мясо щупалец засолили, следуя подсказкам местных. Оставшиеся дни до окончания практики на побережье ученики питались исключительно мясом морского чудища. Удивительно, но оно не приедалось, в отличие от рыбы. Действительно вкусное, необычное мясо. Щупальце, что я оставил для себя, засолил и развесил на просушку, как это делали парни с рыбой. Пусть мои родственники тоже попробуют, чем мы тут питались. С водорослями мы наконец закончили, и дальше нам предстояло отправиться за травами в окрестности моего родного города. Глава 14. В Менделье ученики должны были заселиться на постоялый двор на окраине. Один я собирался жить в доме с Санни, о чем, конечно, заранее договорился с преподавателями. Привезли нас под вечер, я нанял коляску, чтобы доехать до родителей. Эту ночь и первый день сбора трав мы пропускали, но претензий к нам не имелось. Все знали, что мы в любом случае соберем больше всех, да еще такого качества, что зельевары с руками оторвут. Мое прибытие вызвало большой переполох. Батюшка отчего-то решил, что меня из школы выгнали, да еще по той причине, что я не внес вовремя оплату. 1000 золотых он через купеческое общество передал, но мое появление на пороге дома его сильно удивило. Разобрались через несколько минут, и тут же засуетились слуги, устраивая господина-помещика, приехавшего со мной. Мы с Санни были такими уставшими после долгой поездки от побережья, что, едва поужинав, завалились спать, оставив все разговоры на потом. Но их перенесли, когда утром меня разбудила служанка и спросила, пойдем ли мы в храм. Вначале я хотел отказаться, а потом вспомнил про белый костюм. Покажу-ка я его всем нашим соседям. Санни послушно и без возражений стал тоже собираться. Пока умывались, наспех перекусили пирожками с мясом и луком. Вроде как ели, но все равно было ощущение, что желудок пустой, так в дороге все растрясли. К моменту выхода мы были готовы практически в то же время, что и родственники. И тут у маменьки что-то в голове переклинило. Осмотрев нас, она не смело поклонилась и продолжала поглядывать с некой опаской. Уже на подступах к храму всем встречным кумушкам поясняла: «Сынок мой изволили приехать на побывку с приятелем из помещиков». Сначала я не понял, а потом убедился, что маменька стала ко мне обращаться на «вы». Жаль, батюшка был занят в лавке, и расспросить его, отчего столь разительные перемены в поведении родительницы, не получилось. Списал я все на тот же белый костюм. Храмовый служащий также не сводил с меня взгляда. Я привычно расположился в первом ряду, усадив рядом Санни. Естественно, все внимание было устремлено на нас. Даже представить не могу, сколько сплетен вызвало мое появление в родном городе в таком наряде. Яклавий без проблем определил, где пошит костюм и насколько он дорогой. Чтобы не возник вопрос о нерадиво потраченных деньгах, я признался, что это подарок от друга. И ведь не соврал. Санни подтвердил сказанное, а потом напомнил, что домашние разносолы – это, конечно, хорошо, но у нас осталось всего 5 дней практики. Маменька тут же велела вознице запрягать коляску и вообще распорядилась, чтобы он все это время был в нашем полном распоряжении. К обеду мы вернулись к одноклассникам, уже в нормальной повседневной одежде, и все вместе отправились собирать южные растения. Ночью сбор особых трав продолжился. Здесь я с удивлением заметил светящиеся глаза не только у обоих преподавателей, но и у Рея, которому мы зелье не продавали. Наверняка господин Ваял небольшой бизнес устроил. Набирали в этот раз трав с запасом. Не самим же все это носить. Представленный маменькой возница так и ездил за нами, перевозя вязанки растений с полей прямо домой. Для просушки трав мне выделили чердак. Все, конечно, высушить не успеем, и часть оставим здесь. В случае необходимости можно будет просто отправить посылкой. Может случиться так, что пригодится сварить какое-нибудь редкое зелье. Санни за обедом рассказал родным историю про магов и зельеваров. Его слушали с открытыми ртами, позабыв про разносолы и аппетитные блюда. Всем очень понравилось, что зельевар нас выделил и похвалил, и что, есть возможность к нему попасть в услужение, уточнил батюшка. Возможность есть, но нам поступило другое предложение, продолжить обучение в школе на плато мечты, продолжил Санни. И сколько оно будет стоить? Сразу же заволновался родитель насчет новых трат. Для нас двоих бесплатно. Мы прошли по программе поощрения правителя, выдал друг. По его словам, нас так отблагодарили за хорошую учебу. Родственников такая версия явно устроила, но я поспешил предупредить, что трезвонить направо и налево о такой привилегии не стоит. Вот, мол, отучусь, получу документы, тогда можно и похвастаться. Следующей историей, которая потрясла родных, стала та, где я спасал Санни от восьминога. Недоумение в глазах слушателей было таким, что, если бы не искренние заверения Санни и материальные доказательства, мне бы точно не поверили. «И ты не испугался?» — с любопытством выспрашивала младшая сестренка. «Ня», — бодро ответил я. «На самом деле я в тот момент просто не успел испугаться. Мои мысли были совсем о другом. А позже бояться стало поздно, мы уже добычу делили. Кстати, пока мы собирали травы, батюшка отнес кусок шкуры восьминога на выделку к специалисту. Мы-то ее просто подсолили, трав специальных внутрь кинули да свернули в тюк. Как правильно обрабатывать, естественно, не знали. Батюшка пообещал прислать кожу позже, когда она нам понадобится. Санни собирался шить из нее обувь не сразу, а только когда перестанет расти. Примерно года через 3, не раньше. Уезжали из Миндалье, загруженные по самую макушку. К собранным травам прибавились домашние гостинцы, и весили они прилично. Батюшка, как водится, выдал нам поощрение деньгами, заплатив за мясо восьминога, причем сильно сожалел, что остальное ученики съели. Восьминог в столице ценился дорого, лорды золотом платили. Решим мы отправить мясо через порталы, проход туда и обратно полностью оправдался бы за счет прибыли с продажи. Хорошо, что желудок мы вовремя вычистили, просолили и сохранили. За него зельевары по весу золота дадут. Правда, в сухом виде он стал весить не так много, как хотелось бы. В очередной раз мы с Санни задумались, а стоит ли вообще его продавать. Желудок восьминога на ветру так просушился, что звенел, словно натянутый барабан. В таком виде хранить его можно хоть годами. А деньги у нас имелись. Батюшка, сообразив, что я неплохо зарабатываю, сообщил, что за последний год обучения оплату не пришлет. Мол, продашь этот самый желудок и обеспечишь себя сам. Только я и без того мог заработать на зельях. Да и сейчас у меня вполне хватало на оплату 3-го года учебы. Если не тратить попусту, то и без помощи семьи обойдусь. В столице мы провели 2 дня. За это время преподаватели сдали зельеварам все собранные и высушенные водоросли. Ученики снова были предоставлены сами себе. Мы с Санни потратили это время с пользой. Прикупили по новому сюртуку, по паре хороших брюк и несколько комплектов рабочей одежды. Я из своих вещей полностью вырос. На практике это было не столь принципиально, гулять по лугам можно в чем угодно, но ходить с короткими рукавами рубахи было не слишком удобно. Посетили мы наконец и те кондитерские, о которых Санни мечтал в прошлый раз. По моему настоянию заглянули в несколько книжных лавок, в первых двух на наш вопрос про учебники, имеющие одну чистую страницу, только глаза выпучили, не поняв, чего мы хотим. В третьей лавке торговец покивал, сказал, что у него нечто подобное спрашивали, но сам он таких книг не встречал. А вот до четвертой лавки мы хоть дошли, но Санни заметил рядом табличку о скупке компонентов для зелья и тут же затащил меня внутрь узнать цены. Только зря потратили время. Разговаривать с подростками серьезные люди не стали. Аргументировали тем, что раз мы травники, то обязаны все добытое сдавать в школе бесплатно. Когда мы объяснили, что интересуемся всего лишь ценами, хозяин лавки и его помощник не повелись и велели нам убираться. Между прочим, их товары были так себе. Перейдя на магическое зрение, я посмотрел на корешки, лежащие на стеллаже. Искорки в них светились еле-еле, да и то не во всех. Сбывать такой товар людям, кто не может толком проверить и распознать его истинную ценность, смысла не было. Потянув друга за рукав, я вытащил его из лавки. На обычное зрение так и не переключился, по привычке отслеживая все, что блестит, и вдруг заметил человека, направляющегося в книжную лавку. На обоих его запястьях крепились светящиеся мешочки наподобие моего. Точнее, каждый был чуть больше кошеля, но сам факт, что я увидел такое, меня поразил. Отчего-то я искренне считал, что это мне одному с мешком-невидимкой так повезло. А ведь моя способность видеть магические проявления не является совсем уж уникальной. Почему мне раньше не пришло в голову проверять встречных людей на наличие у них скрытых мешков? Ты чего? Не понял Санни мою заторможенность. Пришлось ему быстро объяснить ситуацию. Пойдем-ка отсюда и побыстрее, пока тот мужчина не вышел, сориентировался друг, увлекая меня за угол. После того случая по столичным книжным лавкам мы больше не ходили, да и времени особо не осталось. Преподаватели решили все наши дела и сообщили, что портал оплачен, поэтому возвращаемся в школу. Там уже набрали первый класс, и новички как раз уехали на практику. Нас же ожидали личные огороды. Что-то мы успели посеять еще перед поездкой, что-то досаживали по прибытии. Плющ с прошлого года разросся и уже выполнял охранные функции, предупреждая, когда кто-то подходил к домику. Травник собирает растения с ранней весны до поздней осени. По этой причине мы только пару дней отдохнули после одной практики, прослушали лекции и поехали на следующую. Вернулись, рассортировали пучки трав, развесили в сарае сушиться, и опять в лес отправляться нужно. Закончилась лесная практика, извольте на луга. Мы и не заметили, как пролетело время до середины осени, когда в школу приезжают зельевары скупать нужные им ингредиенты. Запомнившийся всем вредный зельевар появился, как и положено. В этом году его сопровождало уже не трое подручных, а всего двое. Похоже, не каждый мог ужиться с таким сложным дядькой. Или он сам кого-то выгнал, посчитав неперспективным. Мы с Санни снова немного припозднились и не успели выставить свой стол в первых рядах. Наш домик находится в дальней части школьной территории, так что обитающие в общем корпусе нас опередили, заняв места поближе. Мне даже показалось, некоторые ученики с ночи сторожили, чтобы оказаться впереди. И какой в этом смысл? В любом случае школа выставит все запасы. Санни не сильно расстроился. Напротив, он послал меня оценить качество растений, собранных другими учениками. Я прошелся, посмотрел. Примерно пятая часть из всего собранного содержала в себе магическую составляющую. Остальное – обычное сено. Наверное, его на следующий год пустят на тюфяки. Но лошадям я бы некоторые травы давать не стал. Ученики в чистой и аккуратной одежде стояли у своих столов, явно волнуясь. Преподаватели всех классов сидели в сторонке, попивая отвары. Лишь секретарь бегал туда-сюда, отмечая, сколько чего будет взято и в какую сумму это обойдется зельеварам. В этот раз прибыли 8 зельеваров. Все такие важные, степенные, в дорогих мантиях, в сопровождении помощников. Вреднючий дядька, бросив своих подопечных, вырвался вперед, быстро пробежав вдоль выставленных столов сначала в одну сторону, потом в другую. После чего с недоумением огляделся и наконец заметил нас с Анни, стоящих поодаль. «Ага», — шмыгнул он крючковатым носом и ринулся в нашу сторону. Он даже обрадовался, что мы не успели ничего выставить и никому показать. «Тележку берите и везите все, что есть», — скомандовал зельевар, направляя вслед за нами своих помощников. В рядах остальных зельеваров тут же поднялась волна беспокойства. Кто-то поинтересовался, в чем дело и почему такие особые условия. Секретарь тут же начал успокаивать, заверяя, что господин Энди заранее заказывал у этих двух учеников кое-что конкретное. Не знаю, насколько зельевары поверили, но возразить ничего не успели. Мы в сопровождении помощников отправились выгребать свои припасы трав, которые господин Энди проверил магией и медальоном. Нареканий, как и в предыдущий раз, не возникло. Секретарь с изумлением глядел на загруженную горкой тележку и только успевал отмечать в тетради, что и сколько взято. Пока другие зельевары не опомнились, господин Энди успел все оплатить и шустро покинул территорию школы. А у нас неожиданно образовалось свободное время. «Пойдем в город погуляем», — предложил друг. «Заодно в книжную лавку зайдем», — добавил я. Санни показательно закатил глаза. «По лавкам мы прошлись неспешно. В последние месяцы свободного времени совсем не оставалось. Мы и деньги толком ни на что не тратили. Санни решил, что нам пора обзавестись собственными лабораторными наборами для варки зелий, а не ограничиваться одними отварами. Заказали их, оставив аванс в 3 золотых. Из готового взяли 3 десятка маленьких колб, несколько пузырьков с крышками и деревянные футляры, 4 спиртовые горелки, их много не бывает. Еще купили большую бутыль спирта. После этого заглянули к ювелиру, разжились пинцетами, лупой и пипетками. Перекусили в кондитерской и уже напоследок отправились в книжную лавку. «Молодые господа», — радостно встретил нас приказчик. «Я даже немного опешил. А я вас ждал, так и ждал. Новые книги?» — спросил я. «Книги? А, ну да, есть, конечно. Но я по другому вопросу. Хотел бы выкупить у вас те учебники, где одна сторона листа была пустой». «Нет», — резко ответил Санни. «Я вам очень хорошую цену дам, по 2 золотых. У меня появился один покупатель, готовый их выкупить». «Нет, мы не отдадим. Самим нужно», — повторил Санни. «По 5 золотых», — нахмурился приказчик. «Да и нет их сейчас у нас», — добавил я, медленно пятясь к выходу. Книжную лавку мы спешно покинули, пребывая в недоумении. Что появился человек, способный видеть тайные тексты, было понятно. Но чем это может для нас обернуться? «Эрик, отнеси свой мешок-невидимку в школьный сейф и не вытаскивай, пока не закончим обучение», — предложил Санни. «Это единственная вещь, по которой кто-то может понять, что ты видишь искорки магии, и еще поймет, что я прочитал те книги», — согласился я. «А если спросит, где они?» «Брали на практику на Южное море. Записи и зарисовки на чистых страницах делали, а книжки у нас украли», — выдал Санни вариант. «На мой взгляд, не особо достоверный, поскольку приказчику мы говорили иначе. Но другого не было. Мешок-невидимку и все, что купили в городе, я отнес в школьный сейф, взяв 2-й шкафчик, первый уже был забит полностью. Как потом выяснилось, поступил очень разумно. В следующий выходной мы отправились забирать заказанные лабораторные наборы. Когда выходили из школы, особо не обратили внимания на стоящий неподалеку закрытый экипаж. Мало ли кого ждут, только и на обратном пути в школу заметили его же. Сам бы я снова не придал этому значения, но внимание Санни привлек мужчина, пристально разглядывающий входящих и выходящих учеников. «Чего он глядит, будто вора ищет?» – буркнул он. «Или нас?» – пришло мне в голову, когда, переключившись на особое зрение, увидел 2 маленьких светящихся мешочка на запястьях у мужчины, о чем и сообщил другу. «Сидим в школе и не выходим до середины зимы», – моментально отреагировал Санни. «А тебя бабушка искать не будет?» «Соскучится, сама навестит», – отмахнулся он. «Она другими проблемами занята, ей не до внука. Госпожа Адравега считает, что уже воспитала меня, образование дала и больше ничем не обязана». В голосе друга чувствовалась горечь, но расспрашивать я не стал. «Захочет, сам расскажет». Глава 15. Как же быстро летит время. Кажется, недавно только приехали поступать в школу травников, а уже 3-й год пошел. Санни 16, мне пока чуть меньше. Знания и опыта прибавилось. Нас ведь обучают не только травы собирать, но и всему, что с этим связано. На очередную практику в конце весны отправились в горы, в те самые, что преграждают путь, идущий с западной заставы в центральную часть страны. Когда-то давно степняки так и не смогли через них перебраться. Да и куда тут по горным тропам с лошадьми? Так-то провести коней с повозками можно, обозники ходят, но для армии горы стали серьезной преградой. Травников же, как я понял, Подобные препятствия смущать не должны. Я ваш наставник», — недобро зыркнул на нашу группу похмельного вида мужичок. «Амуницию берите, покажу, ха-ха, как ее на себя цеплять». Почесав засаленную бороденку, этот так называемый наставник начал выуживать из грубо сколоченных ящиков веревки, ремешки и нечто непонятное. «Страховка это», — пояснил он. «Амуницию пришлось крепить на себя, цепляя за веревку. Работать предполагалось в паре. Один спускается вниз по скале, второй страхует, а потом как-то помогает вытаскивать напарника вместе с тем, что тот соберет в расщелинах. Кто яйца и упадет, считай, сразу насмерть», — стращал наставник. «Высота такая, что костей не соберете. Так что выбирайте в напарники того, кому доверяете». После он учил, как вбивать страховочные колышки, как обезопасить себя и так далее. На это ушел весь день. Лишь на следующий мы узнали от преподавателей, какие именно растения будем добывать в столь сложном месте. Вернее, нам показали парочку образцов, после чего господин Ваял махнул рукой и сообщил, что весь хребет в нашем распоряжении. Он, мол, уже не в том возрасте, чтобы с учениками по скалам лазить. В общем, нам велели взять дневной запас продуктов, воду и отправляться на покорение скалистых утесов. Парни, конечно, вначале старались собирать травы недалеко от лагеря. Мы с Санни последовали их примеру. Потратили целый день, а набрали жалкий пучок растений. Видимо, здесь до нас практически все выгребли ученики прошлых лет. Делать нечего, пришлось идти дальше. Следующие три дня были более результативными. Мы нашли одно местечко, застолбили спуск, повесив рядом свои опознавательные знаки. Так нам рекомендовал наставник. Это было нужно не только для того, чтобы другие ученики не занимали приглянувшийся участок, но и по той причине, что, если кто-то сорвется со скал, преподаватели будут хотя бы примерно знать, где искать тело. Очень оптимистичное заявление. До выбранного места мы обычно добирались часа два или чуть больше. Потом Санни страховал, а я, как более легкий, ползал по скале, собирая растения в течение 2-3 часов. Потом долго поднимался обратно. В первый день так вообще чуть не растерял по пути все собранное. На второй день прихватили запасную бухту веревки, и теперь я сначала отправлял наверх мешок с растениями, а уже потом сам карабкался к замерзшему и уставшему Санни. Ему все то время, пока я лазил по камням, приходилось страховать и следить, мало ли какие неприятности могли случиться. Наставник успел нас напугать, рассказав с десяток историй о том, как перетирается веревка, камни катятся вниз и всякое такое. Друг переживал за меня и не позволял себе ни на что отвлекаться. Лишь когда я возвращался, мы разжигали из скудных кустарников костерок, кипятили воду для травяного отвара и перекусывали. Нормальное питание мы получали лишь за ужином. После него все долго сидели у костров, обсуждая, с чем пришлось столкнуться за день, какие проблемы возникали. Иногда появлялся уже подвыпивший наставник и вносил свою лепту в наши разговоры. «Говорят, водится в горах тварь невиданная», — вещал он. «Ростом по боли человека будет. Весь лохматый, словно зверь, но ходит на двух ногах. Ворует девиц, да помоложе.